Скульптура Веры Мухиной на рабочей колхознице на фоне Спасской башни Кремля. У подножья большими буквами надпись «Мосфильм». По заказу Государственного комитета Совета министров СССР по телевидению и радиовещанию. Творческое объединение телевизионных фильмов. В лучах прожекторов поднимается надпись жирными прописными буквами. «Вечный зов». Фильм второй. По роману Анатолия Иванова. Автор сценария Анатолий Иванов. Режиссеры и постановщики Владимир Краснопольский, Валерий Усков. Операторы и постановщики Петр Емельянов, Владимир Минаев. Художники и постановщики Николай Маркин, Владимир Кирс. Композитор Леонид Афанасьев, звукооператор Фетисов. Государственный симфонический оркестр кинематографии. Дирижер Хачатурян. Режиссеры Кузнецова, Назарова. Оператор Яковлев. Художник по костюмам Исаева. Монтажеры Алферова, Коровкина, Плесунова. Художники-гримеры Минаева, Чеглякова. Комбинированные съемки. Оператор Бергстрем. Художник Чекмарев. Консультанты. Генерал-лейтенант Архипов. Генерал-майор Коваленко. Редактор Ушакова. Музыкальный редактор Бланк. Директор картины Вилли Геллер. Третья серия. Огонь и пепел. В ролях: Иван Николай Иванов, Семен Савельев, Владимир Борисов, Дедюхин Леонид Харитонов, Вахрамеев Валерий Кусин, Алифанов Евгений Безрукавый, Олейников Владлен Бирюков, Хлебников Владимир Сергиенко, Федор Вадим Спиридонов, Лохновский Олег Басилашвили, Полипов Юрий Смирнов, Валентик Николай Пеньков, Лика Татьяна Лебедева. Первый секретарь обкома Курзун, Кружилин Вильяминов, Субботин Еременко, Магомедов Муратов, Анна Роговцева, Бергер Бриллинг. В эпизодах: Бальчев, Богачев, Гагарин, Денисов, Кузьмина, Протасова. Черно-белые кадры военной хроники. От Советского информбюро. 5 июля 1943 года наши войска на Орловско-Курском и Белгородском направлениях вели упорные бои с перешедшими в наступление крупными силами пехоты и танков противника, поддержанными большим количеством авиации. Все атаки противника отбиты с большими для него потерями, и лишь в отдельных местах небольшим отрядом немцев удалось незначительно вклиниться в нашу оборону. По предварительным данным, за день боев подбито и уничтожено 586 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 203 самолета противника. Бои продолжаются. Танки едут по полю. Вокруг взрываются снаряды. Семен управляет танком, рядом сидит Вахрамеев. Дедюхин осмотрит телескопический прицел. Немецкие танки едут навстречу. Вахрамеев, чистый подворотничок-то подшил? А как же? Этой простыни до конца войны хватит, товарищ командир. По всему полю взрываются снаряды. Советские танки номер 13 и 14 едут на полном ходу. Савельев-старший приготовится. Понятно. Молодец, что понятно. За понятливость нас бабы уважают. А любят за мужскую силу. Алифанов, бронебойный. Готово! Иван наводит пушку. Немецкие танки приближаются. Танк Дедюхина едет им навстречу. Немецкий танк стреляет. Семен ведет танк. Семен, куда прешь? Бок ему хочешь подставить? Правее держи. Танк выравнивается. Прямо. Немецкий танк все ближе. Прямо сказал, в лоб его не пробить. Семен управляет танком. Немецкий танк стреляет. А, чего захотели? Мой танк продырявить. Танк Дедюхина едет вперед. Немецкий танк ближе. Расшибемся в лепешку. Немецкий танк едет на них. выстрел! Немецкий танк подбит. Молодец, Иван Силантьевич. Танк Дедюхина едет по полю. Слева и справа взрываются снаряды. Готово! Прямо! 900! Иван наводит пушку. Огонь! Выстрел! Из-за густого черного дыма выезжает танк Дедюхина. Семен управляет танком. Иван смотрит в оптический прицел. В прицеле немецкий танк. Огонь! Танк подбит. Охромеев, коси фрицев! Немецкие солдаты бегут по полю. За ними едут советские танки. Иван смотрит в оптический прицел. Немецкие солдаты бегут от падающих снарядов. Танк Дедюхина выезжает на поле. Иван смотрит в оптический прицел. По полю едут немецкие танки. Немецкий танк стреляет. Семен смотрит на рычаги управления. Командир, башню заклинило. Танк Дедюхин останавливается. А черт, гусеницу сорвало. Хорошо, что не голову. Позубоскали меня. Набрался безобразия от своей капитолины. Снаряд взрывается рядом с танком. Так. Покинуть машину. Немедленно покинуть машину. Семен держится за голову. Вахромеев в крови. Вахромеев, ты что? Вахромеев! Вахромеев! Командир! Вахромеев убит! Вахромеев! Вахромеев! Командир, огонь подбирается к боевой укладке! Вокруг танка горит сухая трава. Экипаж покидает танк. Иван помогает выбраться Семену. Сибирячки, слушай мою команду. Давай на ту высотку. Там наша батарея. Прикрой. Командир! Алипанов, командир! Егор Кузьмич. Семен, держись. Они прячутся за танк. Снимают с танка тело Дедюхина. Склоняются над ним. Вокруг горят подбитые танки. Они снимают шлемофоны. На поле продолжается бой. Леокадия тащит зендерфюрера Бергера по внутреннему балкону в комнату. Не время сейчас, дорогая. Леокадия, я спешу. Не пущу. Прошу тебя. Не пущу. Ну, будь умницей, сейчас не время, дорогая. Леокадия, прошу тебя. Прошу. Входит Лохновский. На первом этаже стол. На стене флаги нацистской Германии и портрет Гитлера. Извините, Рудольф, но вы вызывали. Да, да, да. У Бергера квадратное лицо, волевая челюсть, скулы. Брюнет. Дорогой Арнольд, друг мой, звонили из Орла. Я сейчас туда еду. И даже официальный запрос прислали. В связи с изменившейся обстановкой на фронте нужен очень преданный нам человек. Русский. Для выполнения важного задания. Какого задания? Очень важного задания. И где-то, как я понял, глубоко в тылу России. Я наслышан о ваших грандиозных успехах в Коростине и в Киеве. Знаю, что ваши агенты проделали большую работу перед началом русской кампании. И что именно за вашу информацию о боеготовности Красной Армии на Украине вы были удостоены звания подполковника. Фюрер награждает всех по заслугам. Разумеется. За обеспечение этого задания Вы получите, дорогой Арнольд, звание полковника. Этот русский должен быть человеком безупречным, чистым перед советскими властями. И что главное, желающим нам помочь. Одно задание, и он обеспечит свое будущее. Над картой на стене надпись «Завтра весь мир». А я уже не гожусь для подобных целей. Ну что вы, Арнольд Михайлович. Рано вы меня хороните, рано. Ну да бог с вами. А люди... Я надеюсь, это не из той мрази, которая служит у нас. Нет, есть у меня один человек. Правда, я давно его не видел. Но я постараюсь с ним встретиться. Хайль Гитлер. Хайль. Лохновский уходит. Беркер смотрит на Леокадию. Я постараюсь не задерживаться. Он уходит. Она со злостью срывает с плеч меховой воротник. Два немецких грузовика в сопровождении двух мотоциклов едут по дороге. Один грузовик взрывается. Красное солнце на небе. В сарае Олейников допрашивает Леокадию. Да что вы от меня еще-то хотите? Я вам все сказала. Да, путалась немцами, потому что смерти испугалась. Понимаете? Я сейчас больше не могу. Не хочу. Жить не хочу так. Что же я за мразь такая? Зачем меня мать вырастила? Она в желтом платье в цветочек. Виновата, я знаю. Расстрелять ее. Ну, больше... Не могу. Потому пришла к партизанам. Потому и говорю с тобой, что сама пришла. Значит, ты уроженка этих мест? Да. И болота эти хорошо знаешь? Да я выросла тут. Девчонка сюда за клюквой бегали. Вытирает слезы платком. Ладно. Только учти, если твои сведения о Бергере и я к команде подтвердятся, это одно дело. Если нет, то... В общем, здесь пока побудешь. Олейников приходит в штаб. На этой высоте наша батарея стояла. Летчики сообщили нам, что одно или два орудия утром еще стреляли. Но сейчас у них, должно быть, снаряды кончились. Да мы, товарищ генерал, понимаем значение этой высоты. Надеемся к утру ее отбить. Перекинем силы из других участков. Своих силенок маловато. А, вот за это спасибо. За подкрепление спасибо, говорю. Понятно. Есть, товарищ генерал. Здравствуйте. Сергеев, капитана Ющенко ко мне. По каким делам к нам, Яков Николаевич? И все, по-особому воюешь? Да тут мои ребята ночью должны за задание вернуться. Вовремя они тогда немецкий склад в атмосферу подняли. Если бы тогда не они. Ну а сейчас с чем ходили? Узнаем. Да, кстати, Тут мои земляки у тебя воюют. О, читал? А, читал. Хочу повидать. Так это значит, твои земляки. Товарищ подполковник, капитан Ющенко прибыл. Передай по рации. Через 10 минут всех командиров батальона ко мне. Есть. Да. Намолотили вчера наши танкисты под этой высотой немецких танков. Но и наших потерь достаточно. Так что где сейчас твои земляки? Может, на эту высоту сквозь немецкие порядки к нашим артиллеристам пробились, а может. Ну и высота. Тут болото, тут овраг. Никак не подберешься. Павел Филиппович, есть тут у меня задумка одна. Как провести отряд по этому болоту? По дороге едут грузовики, накрытые брезентом. Их останавливает регулировщик. Они пропускают машину ГАЗ-67. Из машины выходит Хлебников. Овальное морщинистое лицо, седой, пышные усы. Его встречают подполковник и Олейников. Товарищ подполковник, командир вверенный в оперативное подчинение вашей дивизии. Вашей дивизии 143-го отдельного армейского штурмового батальона капитан Хлебников и замполит батальона старший лейтенант Злыков прибыли для получения боевой задачи. Наконец-то. Давно поджидаем вас. Здрасте. Здравия желаю, Яков Николаевич. Здравствуй. Вы что, знакомы, что ли? Да, это мой земляк. Как? Еще один? А у нас в батальоне, товарищ подполковник, есть еще один земляк. Да, видать, земля тесновато стала. Широкие лиманы, зеленые каштаны. Качается шаланда на рейде, голубов красавице одежде. Кончай самодеятельность. Командир парнишка идет. Голосами. Командир идет. С ребячих лет считался. Курите. Отдыхайте. Больно. Больно. Отдыхайте, товарищи. Два солдата сидят у пруда в одних штанах. Здравия желаю, товарищ капитан. И товарищ майор, извините, ослабли зрение. Когда на дело пойдем, начальники? Отставить. Отставить разговор. Здесь отставить разговор. А где третий? Где ваш дружок? Куда пропал? Временно отлучился. Найти. Слушаюсь. Вольно. У солдата на спине тюремные татуировки. А в музеях за просмотр произведений искусств, товарищ майор, наличными платят. Хорошие бойцы. Ну и что? Из бывших штрафников вину искупили. И теперь солдаты. К ним идет Зубов. Товарищ капитан, ваше задание выполнено. Собственной персоной. Товарищ капитан, рядовой Зубов по вашему приказанию прибыл. Здравствуй, Зубов. Здравия желаю, товарищ майор. Яков Николаевич. Ну как? Пока живой. Ну, молодец, что живой. А нам рано умирать. Конечно. Олейников и Хлебников ведут среди солдат. А мне нравится, Зубов. Бывший штрафник, злой, язвительный на язык, а воюет не хуже других, Яков Николаевич. Между прочим, я ведь тоже из бывших штрафников. Если ты помнишь, я был осужден до войны. До 42-го года, до середины, находился я на севере, почти в самой тундре. Так что подумать мне было время. Выходит, я тебе тоже по ночам снился? Нет. Нет, Яков Николаевич, ты мне не снился. У меня нервы крепкие. Вот. А После приказа Сталина 227 в июле прошлого я несколько раз просил отправить меня в штрафную роту на фронт. Спасибо. Помог один человек. Был ранен, к счастью, не очень тяжело, но потом, как обычно, стал свободен. Был рядовым в обычных войсках, участвовал в нескольких боях. Получил вот за одно дело Красную Звезду. Олейников подкуривает сигарету Хлебникову. Офицерское звание. А здесь недавно убило командира батальона, вот этого. И меня назначили. А как ты-то жив? Как живешь, Яков Николаевич? Воюю. Мое дело разведка. Диверсия в тылу врага. Хлебников и замполит подходят к построенному батальону. И тут вдоль него. У замполита на плече автомат ППШ. Он круглолицый брюнет с аккуратными усами. Товарищи бойцы, солдаты, дорогие сынки мои! Мы все очень скоро окажемся в огне. Бой предстоит необычный. Мы с вами еще в таких боях не бывали. Когда начнется общее наступление, нам следует с помощью проводника... Леокадия стоит недалеко. Пройти болото, ударить немцам в тыл... А баб, ничего... Очистить от противника траншеи и сосредоточиться у высоты 162-й. Все солдаты смотрят на нее. Атаковать придется схода по выходе из болота. И немец, мне думается, встретит нас огнем в упор пулеметным и пушечным. И чтобы подавить его, в момент атаки будет гвоздить наша артиллерия. И еще скажу одно. Я знаю храбрость вашу. Я знаю, что каждый из вас лучше умрет, чем сделает шаг назад. И поэтому я уверен в нашей победе. Вопросы есть? Разрешите, у меня вопрос, товарищ капитан. Рядовой Ломов. Наколка вопроса задает, а? А скажите, девушка, не утонем мы с вами в этом болоте все в рассвете лет, а? Ничего. На такой не грех утонуть. Если пойдете за мной цепочкой, друг от друга не отставая, не потопните. И те будут тихо. Над горизонтом поднимается красное солнце. Леокадия ведет солдат по болоту. Она пробует дорогу палкой. Впереди видны только деревья, стоящие в воде. Солдаты идут цепочкой. Их контролирует Хлебников. Иди осторожнее, след в след. ней. Тихо! Проклятущем болоте засосет. Эх, зуб. Да не ной ты. Да не ною. В огне не сгорели. И в воде не потонем. Ну раз в огне не потонем, значит и в воде мы не сгорим. Ну и зануда же ты. Ну вот, опять командуешь, зуб. А может к немцам рванем, а? Самое время. Никто не заметит, что ты говоришь-то. Под пушки ведь гонят. Убьют ведь. Заткнись, Саран. Но он столько людям нагадил, что ни вода, ни земля его слушай, не возьмет. Я дело говорю. Слышишь, зуб? Ну и сука же ты. Зуб. А я все равно к немцам сбегу. За такие слова я сам тебе удавлю. Слышишь, зуб? Я дело говорю. Слышишь, подумай. Ну, ты как знаешь, а я все равно к немцам рвану. Давай, давай. А я тебя сам еще из автомата подтолкну. Алло! Вы меня слышите? Алло, алло! Алло! Экипаж танка носит снаряды к пушке артиллерии. Алло! Алло! Алло! Мы находимся на высоте 162! Алло! Алло! Кругом немцы! Еще один снаряд! Алло! Высота окружена со всех сторон! Алло! Алло! Слышите меня? Алло! Алло! Вот. Все. Черт. Есть 30! Теперь живем. Ха! А я и не тогда, алло. И не сейчас, и не потом помирать не собираюсь. Алло! Алло! Семен, потерпи немного. Ну, а если по делу? Полегчать должно. Кто из окружения выйдет живым, доложит. Что батарея оружейника уничтожила 13 танков и около роты пехоты. Наши потери. Весь личный состав, кроме нас двоих. Ясно? Вот сам и доложишь. Сегодня бы со счету не сбиться. Иван крутит самокрутку. Взрывной волной сдувает табак. Командир артиллерии смотрит в бинокль. Вдали взрываются снаряды. И немцы, и наши бьют. Неужели наши из болота наступают? Из болота вбегают солдаты. Немцы наших в упор расстреляют. Надо подавить их орудия. Они же отсюда как на ладони. Как на ладони, говоришь? Поможем пехоте. Танкист, заряжай! Магомедов! Огонь! Снаряд падает у пушки артиллерии немцев. Они убегают. Солдаты выбегают из болота. Боже мой! Молодец! Спасибо тебе, дочка! Дальше не ходи! Вперед! Хлебникова падает от упавшего снаряда. Товарищ капитан! Товарищ капитан! Санинструктора ко мне! Ракету! Отбой! Артиллерии! Есть? Хорошо. Пошли. Вперед! Сесть, Степаныч! Степанович! Василий Степанович! За мной! Леокадия берет в руки винтовку. Бежит вместе с солдатами. Немцы стреляют из пулемета МГ-42 в упор. Солдаты бегут в наступление. Леокадия падает. Ползет. Рядом лежит Зубов. Чего прижался, заяц? Ранен, что ли? Да это пока нет. Так ты что ж, мать твою! Давай! Давай! Зуб! Зуб! Командира! Командира убила! А, черт! Рванем к немцам! За мной, сволочь! За мной! Ломова убивает. Советские солдаты добрались до окопов немцев. Прицел 20. Левее 008. Живее! Огонь! А сейчас от Магомедова за концой! Семен, живей! Магомедов, по левому берегу! Огонь! Огонь! Идут рукопашные бои. Немецкие войска покидают позиции. Зубов ножом убивает немецкого солдата. Леокадия падает замертво. Семен с трудом подает снаряды. Прицел 18, левее 012. Огонь! Огонь! С каждым выстрелом хватается за голову. Огонь! Огонь! Огонь! Ой! Иван ползет к нему. Семен! Семен ранен! Голову рвет. Не могу больше. Не могу. Огонь! Пусть не стреляют! Ну как же можно не стрелять? Семен, пусть потерпи! Потерпи, не стреляют! Семен пройдет! Огонь! Семен! Голова! Огонь! Он забился в угол окопа. Контузило Семена. Еще в танке. Рвет голову. Командир артиллерии смотрит в бинокль. Отставить, Магомедов! Так. Своих перебьем. Ни хрена не видно. Ага. А мы наших, кажись, вовремя поддержали. С тыла едут немецкие танки. Опять полезли. Ну, братцы, выкатывай орудие. Танки выезжают из леса на поляну. Магомедов разворачивает пушку. Танки идут прямо на них. Танк стреляет, снаряд падает в паре метров. Огонь! Танк подбит. Есть! Магомедов! Теперь по правому! По правому! Немецкий танк стреляет. Алифанов, Савельев, поддержите! Магомедов! Магомедова аккуратно кладут на землю. Командир целится. Танк продолжает ехать. Снаряды! Снаряды! Семен, снаряды! Сейчас! Семен еле ползет. Огонь! Он открывает ящик, видит едущий на них танк. берет связку гранат, лезет в направлении танка. Танки Семен двигаются в направлении друг друга. Артиллерия продолжает стрелять. Семен ползет к танку. Танк все ближе. Семен замахивается, бросает гранаты и подбивает танк. Встает. Рядом взрывается снаряд. Семен падает. Семен! Снаряд! Анифанов, снаряд! Снаряд падает рядом с пушкой артиллерии. Семен! Семка! Семен! Иван бежит к Семену. Командир артиллерии стреляет один. Иван не может подползти к Семену. Алифаров убит. Савельев, подходите. На них движется немецкая пехота и танк. А как же Семка? Я его не брошу. Стой, ведь он же убит, не видишь? Младший сержант Савельев, за мной. Приказываю, за мной. Они прячутся в окопе. Немцы все ближе. Они убегают, в окоп попадает снаряд. Немцы доходят до Семена. Он приходит в себя. Его находит немецкий солдат. Анна падает с сеном в руках. Чего она? Чего ты, ну? Почудилась, будто Сёмка, что? Да чего тебе почудилось-то, Господи? Ну чего ты, ну? Ну? Собрание бюро обкома. Что ж тут говорить, дорогие товарищи? Не мне вас учить, как убирать скудный урожай этого года. Техники в совхозах и колхозах мало. Более или менее добротные машины и тракторы взяты для нужд фронта. Комбайны за два военных года разбиты до предела. Новых нет и не будет. Не может сейчас страна дать новых машин. Но все имеющиеся у нас тракторы и комбайны должны работать. Жатки, лобогрейки, косы, серпы. Все мы должны наладить. Все пустить в дело. За бесхозяйственность, за потери зерна будем безжалостно наказывать, как не оправдавших доверие партии народа. Это не просто предупреждение. Так будем поступать. По законам военного времени. Да, а как себя чувствует ваша рожь, товарищ Кружилин? Я думаю, что рожь засуху выдержит. Правда, будет послабее, чем в прошлом году. Жалко, что здесь нет Назарова, Панкрат Григорьевич. Он же ведь большой специалист по выращиванию ржи в нашем районе. И очень жаль, что не приглашен на наше бюро обкома. Плохо ищем, работаем с людьми. Не всегда умеем поддержать, отметить, выдвинуть достойных. Но еще хуже, товарищи, что мы, как это положено, не поддерживаем, не распространяем опыт мастеров земледелия. Иван Михайлович, полтора года назад мы на бюро обкома обсуждали вопрос о назаровской ржи. А что сделано, чтобы расширить посевной клин этой культуры? А что могло быть сделано? Решение тогда приняли куцое, половинчатое. Так может, настала пора и спросить кого-то за это? А кто готовил решение? Решение готовил я. И в решении был пункт о том, чтобы некоторые районы, прилегающие к Шантарскому, климатические условия которых сходны, изучили и рассмотрели вопрос о возможностях расширения посевов ворожи. Но вы, Федор Степанович, этот пункт и вычеркнули. Я? Да, лично вы. Все смотрят на председателя. Да. Вот видите? Не на высоте, значит, оказался. А вы, члены бюро, не настояли, не поправили меня. На высоте тогда оказались Субботин и Кружилин. А прежде всего, Панкрат Григорьевич Назаров. Честь и хвала им. Недавно я был на его полях. Поликарп и Субботин переглянулись. И сам Назаров не знает, что я был у него. Объезжал посевы, заехал и в ваш район. Рожь действительно должна и при нынешних погодных условиях выдержать. С сорняками, если справитесь. Какие меры предпринимаете, Поликарп Матвеевич? Собрали на прополку всех, как говорится, и живых, и мертвых. Даже пошли на то, чтобы на 2 недели раньше школы закрыть. Хотя, конечно, отлично понимаем, вы нас за это по головке не погладите. Ладно, сделаем вид, что мы это вовремя не заметили, а ты нам сейчас не говорил. И, товарищи, давайте исправлять нашу ошибку с посевом ржи. Мою, вернее сказать, ошибку. Как это сделать? Подумаем. Советские танки едут по проселочной дороге. В разрушенном доме за столом сидит Петр. Рядом корреспондент. Разрешите? К нему подходит Валентик. Позвольте представиться. Кузин Григорий Егорович, сотрудник армейской газеты. Показывает удостоверение. Сзади строем проходят солдаты. Полипов Петр Петрович, редактор дивизионной газеты. Здравствуйте, Петр Петрович. Здравствуйте. Саша Горохов, наш корреспондент. Здравствуйте. Здравия желаю. Ну что, неплохо устроились? А, знакомая картинка. Снегири. У меня на московской квартире 2 кенри и 3 попугайчика жили. Жена пишет, кенри 2 попугайчика околели, кормить нечем было. А один, представьте себе, выжил. Картошку сырую приучился есть. Голод не тетка, товарищ подполковник. Конечно, товарищ майор. Что, пленные? Так. Воевались победители. Что вы? А, да. Колонну под восстановись! Вы ведь недавно в редакции, Петр Петрович? Недавно, товарищ подполковник. Всего несколько дней. Вы знаете, я даже еще не успел на передовой побывать. Тогда у меня есть идея. По моим данным, на этом участке фронта завтра утром произойдет нечто любопытное. Могу взять вас с собой. Поедемте вместе. Получите боевое крещение. Что, прям сегодня? Да хоть сейчас. А что время терять? Замечательная картинка. Мирная. Знаете, Петр Петрович, у меня есть мечта. Как-нибудь после войны засесть за письменный стол и написать книгу о нас, фронтовых корреспондентах. Есть что вспомнить, что рассказать. Да-да. Ну так, как же, Петр Петрович, решили? Товарищ подполковник, а что на ночь глядя-то? Как раз успеем вовремя. Окажемся, так сказать, в самой гуще событий. Товарищ майор, разрешите я вас отвезу в войска? Мне все равно надо на передовую. Кое-какой материал для газеты собрать. Ну так что? Едем? Товарищ подполковник, может быть, мы все-таки поужинаем? Это можно. Еда солдат никогда не мешала. Горохов. Распорядись насчет ужина и транспорта. Ступай. Есть. Едем теперь, Петрович. Не пожалеете. Надеюсь. Мотоцикл едет по грунтовой дороге вдоль леса. Саша, сверни к сюда. Зачем? Здесь же дорога прямее, а там овраг. Тут где-то находится КП полковника Велиханова. Заедем сперва к нему. Давай. Есть. Они сворачивают в лес. Проезжают самодельный указатель направления. Направо Курск, налево Орел. Едут по лесу. Притормози-ка. Останавливаются у подбитого грузовика. Ох, черт побери. Мессер, сволочь. Саша. Да. Наделал дело. Откуда же это он летел-то, а? Смотри. Вон оттуда. Валентик ножом убивает Сашу. Достает пистолет, идет к Петру. Спокойно, сибиряк. Забирает у него пистолет. Без шуток. Пошли. Валентик уходит. Петр оглядывается, идет за ним. Что это значит? Вам привет от образ лейтенанта Арнольд Михайловича Лохновского. Что? От Арнольд Михайловича Лохновского. Не может быть. Не может быть. На войне все может быть. Петр осторожно заходит в кабинет Лохновского. Ну-с, дорогой мой, здравствуйте. Лохновский подходит к Петру. Это сколько мы не виделись? Уму непостижимо. Да. Изменились мы оба. Время безжалостно. Ну, а как там? Дочка-то моя, Полинушка-то моя дорогая, небось, кучу детей тебе нарожала. Не рад встрече с родственником. Нехорошо, Петр Петрович. Я-то ради нашей встречи приказал роскошный ужин приготовить. Сядем рядком, поговорим лотком. Милости прошу. В другой комнате накрыт стол. Лохновский наливает мартини. Нос. Они сидят по разные стороны стола. Деревня Шестакова, уважаемый. Здесь находится одна из разведывательных групп Абвера. Ну, а я начальник ягдкоманды этой группы. Вы понимаете, что я сообщил вам тайну государственной важности? Я надеюсь, что вы... А? Зачем меня сюда привезли? Просто я узнал, что здесь неподалеку находитесь вы. Я решил встретиться с вами. Узнать, как поживает с вами моя дочь. Не верите? Ну, если серьезно, большому начальнику из Абвер-группы потребовался человек в глубине России, который сможет принять и прикрыть нашего агента. Я и подумал, есть же у меня родственник, который сможет помочь нам в этом деле. Вам что же? Мало, что вы и так исковеркали мне жизнь. Я на это никогда не соглашусь. Вы слышите? Никогда. Подумайте о Полине. Она может остаться вдовой. Никогда? Никогда. А куда бы ты делся? Благодари Бога. Надобность в этом отпала. Постарел ты, постарел, Петр Петрович. И еще трусливее стал. Не в трусости дело. А в чем же? Нужно просто уметь объективно видеть все происходящее. То есть как? Что Германия проиграла войну, это факт. Кому же теперь нужна вся эта ваша возня? Значит, вы полагаете, что германская армия потерпит поражение? Этого не может не видеть даже слепой. Увы, уважаемый Петр Петрович, и я это вижу. Да, германская армия, доселе непобедимая, здесь, кажется, надорвала свой пуп. Но борьба на этом не кончена. Вам никогда не победить Россию. А вот это позволь. Позволь. Ну, что вы не пьете-то, Петр Петрович? Ваше здоровье. Валентик выходит из комендатуры. Часовой закрывает за ним дверь. Он обходит здание, заходит в отделение полиции. Сейчас Англия и Америка, к сожалению, с Россией. А почему? Да потому что если пойдет Россия, то Англию Гитлер проглотит, как хохол, галушку. Тогда и Америке не сдобровать. Никакой океан ее уже не защитит. А ты думаешь, что Англия и Америка всегда будут на стороне России? А почему? Да потому что после окончания войны и после победы России Запад не даст распространиться коммунизму по всей Европе. Как то у вашего Маркса? Призрак бродит по Европе. Хе-хе. Побродил, хватит. А я так думаю, что этот призрак скоро начнет обретать в Европе плоть и кровь. Эта война закончится в Берлине. А для этого Красная Армия должна пройти будет почти пол Европы. А там не только ваши сторонники, и неизвестно еще, какая идеология победит. Идеология. Есть только одна идеология у всех людей. Человек хочет жить и жрать. Причем жить как можно дольше, а жрать как можно слаще. А ты вся идеология. Для всех стран и народов. Ну, скажите, почему же тогда наши солдаты идут в бой? Не щадя своих жизней. В тылу женщины и дети стоят по 20 часов у станка. А крестьяне отдают фронту все. До последнего зерна, до последней нитки. Или вы скажете, что этот ими руководит тоже животная страсть. Фанатизм. Обыкновенный коммунистический фанатизм. Вы так воспитали людей. Но как человека не воспитывай, остается один нестареющий, вечный закон. Своя рубашка ближе к телу. И мы сделаем так, чтобы эта рубашка к телу намертво приросла. Мы вытравим из мозгов людей этот коммунистический фанатизм. Вот, окончится война, все как-то утрясется, успокоится. Тогда и начнется настоящая борьба. За нами идеологическая машина всего остального мира. Да и многие из твоих соотечественников будут нам в этом активно помогать. Я не думаю, чтобы вы нашли много желающих помощников. Мы найдем. Нет, мы их воспитаем. Мы их наделаем столько, сколько нам нужно. Деньги сделают все. Мы подорвем монолит вашего общества. К ним заходит Валентик. Светает, Фернандо Михайлович. Ладно, сейчас. Вот войну за души людей мы выиграем. Так же, как выиграли эту. Что? Не веришь? Ну что ж, зятек дорогой, раз не веришь, родственник ты мне или не родственник, ну раз ты непримиримый враг, к тому же враг идейный. Кузин! Расстрелять его. Петр встает. Готовьте комендантский взвод. Лохновский проходит мимо Петра. Петр не сводит с него глаз. Слышали? Скоро рассвет. Расстреливаем людей мы, как и повсюду. На рассвете. Что? Ты же не разделяешь моего исторического оптимизма. Агента нашего отказался принять. Петр весь в поту. Полина... Подумать. Вдохнула смертью. И сразу согласился подумать. И поверить мне. И большинство людей такие. Своя рубашка ближе к телу. А ты говоришь, что мы не найдем себе помощников. Убирайся отсюда. Кузин! Верни ему вещи, отведи за линию фронта. Пусть живет. Пошли, Петр Петрович. Как я объясню? Сегодня оба фронта, ваш и наш, снова двинулись. Кто в этой суматохе будет избирать оттуда? И помни, что жизнью своей ты обязан Полине. По возможности, не обижай ее. Шел вон. Не дрожи, Петрович. Мразь. Советские солдаты едут на мотоцикле мимо танков. Солдаты чистят пушку танка. Иван бреется у танка номер 13. Это третий гвардейский, что ли? Солдат, тебя спрашивают. Подходит Олейников. Ну, третий. Где найти командира полка? Савельев. Иван Сивантич. Ну, наконец-то. Здравствуй. Олейников протягивает руку. Ты не узнаешь? Почему же узнал? Жмут руки. Сидят на поляне. Ну что, Иван Сивантич, до встречи. А я, понимаешь, письмо в Шантару отправил к Кружилину. Я вырезку из газеты положил о вас. Пусть, думаю, порадуется за земляков. Как он погиб-то? Ну, а как на войне погибают? А чего это, Яков Николаевич, мы тебе с Семкой понадобились? М? Ну, чего тебе еще? Чего? Да вот посмотреть решил. И сравнить. Кого с кем? Тебя с братом твоим Федькой. Ну, а сына с отцом, значит. А чего сравнивать-то? Яков Николаевич, Федор ушел на фронт прошлым летом. Погоди. А неужто он тоже где-то здесь близко? Не здесь. Но и недалеко. А где? Может, свидеться можно? У немцев он. Что? Карателем служит. Что? Ты что? Ты что говоришь-то? Федька у немцев! Врешь! Иван скакивает. Врешь ты! Не вру, Иван Силанович. Иван опирается о сломанное дерево. Да. Так он, наверное, и должен был кончить-то, Федька. Ах, Яков Николаевич! Яков Николаевич. Сползает вниз. И зачем я тебя встретил-то? Не знал бы ничего этого. Скоро я увижусь с братом твоим. Привет передать. А ты что ж, специально нас с Семкой разыскивал, чтоб это сказать? И для этого тоже. Слава Богу, Семку убила. Если убила. Как если убила? Погиб он. Конечно, я же сам видел. Но только вот куда тело делось, никак не пойму. Я потом, когда немцев догнали, всю высоту облазил. Еще до того, как убитых хоронить начали, не было его. Нигде не было. Я все обыскал. Но если Семка не убитый был, а без сознания и раненый только, если он потом в плен попал, не прощу себе этого, никогда не прощу. Ладно, Иван Иванович, не кори себя, не мучайся. А домой написать надо. Ты жене напиши, А она Анне расскажет. Жену-то, кажется, Агатой зовут. Агатой. Можешь ты меня взять с собой туда, где Федька? Ты с командованием поговори. Зачем тебе? Не знаю. Ну, разве не понятно? Разве не понятно? Олейников смотрит на Ивана. На черном фоне титры белыми буквами. Конец третьей серии.